провозгласил он, и в кабинет вошел куратор. На мистере Демаресте, рыжим, с пленительными курчавыми бачками и проницательными карими глазами, был цельнокроенный комбинезон в несколько кричащую черно-бежевую клетку. Мистер Демарест чуть ли не вибрировал от избытка энергии. Это было заразительно. Все начинали чувствовать себя столь же неестественно энергичными, как и он. Мистер Демарест приветливо улыбнулся Элберту и Кэллу, радостно сказал: «Как поживаете, мистер Борсма?» Мистера Блика словно выключили. Элберт почти забыл, что тот все еще присутствует в кабинете. Несомненно, мистер Демарест находился на пути к блестящей карьере. Они с Кэллом и мистером Демарестом вышли из кабинета в новый коридор, ничуть не похожий на предыдущий. Мертвенно-бледное мерцание осветительных панелей в полуметре от пола, вдоль стен абстрактные скульптуры. Вкупе с мистером Демарестом это было равносильно грозному вызову. Элберт с безрассудной храбростью ринулся в бой. «Оксидаза Эпсилон», — возвестил он, — «может спасти три богатейшие колонии корпорации». Мистер Демарест с энтузиазмом откликнулся, согласен целиком и полностью. Принадлежащий корпорации урожай должен быть спасен. Мистер Блик по внутренней пневмопочте прислал мне ленту с вашим объяснением, профессор Леру. Я целиком на вашей стороне. Хочу со всей искренностью заверить вас обоих, что у мистера Саутфилда я сделаю для вас максимум возможного. Профессор, приготовьте сдать дополнительное пояснение после того, как я доложу все, что мне известно. В его голосе не было ни малейшей снисходительности, ни намека на двуличие. Он позаботится обо всем, Элберт не сомневался, вот повезло. Тут Кэл пробасил: «Ваш мистер Блик, по-видимому, неплохо знает свое дело». Разве можно так отзываться о должностном лице корпорации? Но Элберт сообразил, что эта бестактность не случайна. Очевидно, Кэл хочет, чтобы мистер Демарест видел в нем равного, и вот его первый ход. Элберту это показалось рискованным. По правде говоря, он даже перепугался. «Если говорить о мистере Блике, то меня удивляет только одно», — продолжал Кэл, самую малость подмигнув собеседнику. Элберт возгордился тем, что заметил это подмигивание. «Невольно диву даешься, как это он ухитряется найти работу всем своим переключателям». Элберт с трудом удержался от стона. Но мистер Демарест ухмыльнулся. «Откровенно говоря, Кэл, — ответил он, — я не совсем уверен, в какой степени переключатели старины Блика только бутафория. Кэл добился своего. Вот к чему в основном сводились реплики мистера Демареста. Но неужто переключатели у мистера Блика и вправду бутафорские? Насколько все проще там, далеко-далеко в университете, где человек говорит только то, что думает?» Они прошли почти весь коридор. Мистер Демарест сказал вполголоса: «Кабинет мистера Саутфилда». Одно лишь сознание того, что за стеной находится мистер Саутфилд, заметно обуздало даже мальчишескую лихость Демареста. Через арку они вошли в просторный кабинет, где освещение было такое же, как в коридоре, а скульптура еще замысловатее. В глубине, в необъятном кресле, изучал бумаги мистер Саутфилд, пожилой человек, причудливо одетый, но с удивительно заурядным лицом, едва виднеющимся над брыжами поверх ярко-малинового камзола. На вошедших он не обратил внимания. Мистер Демарест ясно дал понять, что все должны выжидать, пока к ним обратятся. Кэл и Элберт расположились в двух креслах величиной с тахту, так, чтобы сидеть лицом к мистеру Саутфилду, и замерли в ожидании. Мистер Демарест шепнул: «Я вернусь как раз вовремя, успею вас представить. Надо, знаете ли, привести себя в порядок». Он усмехнулся, дружески хлопнул Кэлла по плечу. Элберт был рад, что мистер Демарест не проделал с ним того же, а лишь подал ему руку перед уходом. В противном случае Элберт разволновался бы. Он откинулся на спинку кресла, утомленный переживаниями и успокоенный мягким светом. Никогда еще Элберт не сидел в таком удобном кресле.